Глава четвертая. Они едва начали рыть ему могилу в темной мягкой земле под соснами, как мобилоиды залезли им в головы. Клайв впервые испытал на себе их воздействие. Как и говорил Том, я словно толкала в спину сильная рука. Только рука и спина находились в голове. Никаких слов он не слышал, его просто толкали. «Дайте нам закончить!» — закричал он. И тут же сам себе ответил более высоким голосом, который сразу узнал. «Нет, идите сейчас, 5 минут!» — настаивал он. На этот раз голос стада использовал Денис. «Идите сейчас!» — Том столкнул Тиэрлорея, едва намеченную могилу, бросил на него несколько пригоршней земли, прижал руки к вискам, морщась от боли. «Хорошо!» «Хорошо!» — и сразу же получил ответ. «Идите сейчас!» По тропе они вернулись на площадку для отдыха. Джордан возглавлял колонну. Очень бледный, напомнение у Клая, не такой бледный, каким был Рэй в последнюю минуту своей жизни. Далеко не такой. «Никакая это не жизнь!» — вот что он сказал перед смертью. На другой стороне шоссе, словно на параде, вытянувшись в шеренгу от горизонта до горизонта, на отрезке дороги не меньше полумили, может, и больше, стояли мобилоиды, как минимум 400. Но Парватова среди них Клай не видел. Он решил, что Парватый ушел, чтобы подготовить их встречу, ибо в доме его много обитателей. «С телефонной линией в каждом», — подумал Клай. Когда они направлялись к автобусу, трое мобилоидов вывалились из шеренги. Двое тут же принялись драться и рвать друг на друге одежду, а их рычание вполне могло быть словами. Третий просто зашагал прочь, направившись вдоль белой полосы к Ньюфилду. — И это правильно! Выходи из строя, солдат! — истерично завопила Денис. — Все выходите! Но они не вышли. И прежде чем дезертир дошел до поворота, пожилой, но крепко сложенный мобилоид просто протянул руки, схватил пешехода за голову и резко повернул. Пешеход уже свалился на асфальт. «Ключи у Рэя!» — голос Дэна переполнял усталость. Большая часть конского хвоста вылезла из-под закрутки. Волосы рассыпались по плечам. «Кто-то должен вернуться, и я их взял», — ответил Клай. Я сяду за руль. Он открыл боковую дверь маленького автобуса, чувствуя, как в голове его толкают в спину. Руки покрывала грязь и кровь. Он чувствовал вес мобильника в кармане, и в голову пришла озорная мысль. Может, Адам и Ева сорвали несколько яблок, прежде чем уйти из рая? Чтоб было что пожевать на долгой дороге к 700 каналам телевидения и рюкзакам-бомбам в лондонском метро. Залезайте. Том как-то странно глянул на него. Не обязательно так весело, Ван Гог. Почему нет? Клай улыбнулся. Задался вопросом, может быть, его улыбка выглядит точно такой же, как у Рэя. Страшной и жуткой. По крайней мере, мне не придется долго слушать вашу болтовню. Все на борт! Следующая остановка — Кашвак! Нет тел! Но прежде чем они залезли в салон, им пришлось выбросить оружие. Они не получили ментальной команды. Их контроль над телом не перехватывала какая-то суперсила. Клаю не пришлось наблюдать, как его рука тянется вниз и вынимает из кобуры револьвер 45-го калибра. Он думал, что мобилоиды не способны на такое, во всяком случае, на тот момент. Они не могли даже использовать их голоса, не получив на то разрешение. Что он почувствовал, так это зуд в голове, ужасный, на пределе терпимости. — Дева Мария! — тихо вскрикнула Денис и, насколько могла, далеко отбросила маленький пистолет 22-го калибра, который носила за поясом. Дэн выбросил свой автоматический пистолет. На всякий случай добавил к нему охотничий нож. Джордан бросил пистолет, который нес на землю у автобуса. Потом, постановая и кривясь от боли, залез в рюкзак и вытащил пистолет Алисы. Отшвырнул. Том также поступил с сэром Спиди. К оружию, которое лежало у автобуса, Клайд добавил револьвер 45-го калибра. После импульса револьвер стал причиной смерти двоих людей, так что Клайд расставался с ним без сожаления. «Вот!» — он говорил, глядя в глаза, и грязные, по большей части изувеченные лица мобилоидов, наблюдавших за ними с другой стороны шоссе, но визуализировал Параватва. «Это все? Вы довольны?» — и мгновенно получил ответ. «Почему? Он это сделал?» Клайд сглотнул слюну. Ответ хотели знать не только мобилоиды. Дэн и остальные тоже смотрели на него. Джордан, он это заметил, ухватился за брючный ремень Тома, словно боялся ответа. «Он сказал, что ваш образ жизни не жизнь», — ответил Клай. «Взял мой револьвер и вышиб себе мозги, прежде чем я успел его остановить». Наступившую тишину нарушал только карканье ворон. Потом заговорил Джордан, бесстрастно и безапелляционно. «Наш образ единственный». Потом Дэн, также бесстрастно. «Пожалуй, они могут испытывать ярость, а больше ничего», — подумал Клай. «Залезайте в автобус». Они поднялись в салон. Клай сел за руль и завел двигатель. Поехал на север по шоссе 160. Не прошло и минуты, как уловил движение по левую руку. Мобилоиды. Они тоже направлялись на север, вдоль обочины, над обочиной, по прямой линии, словно стояли на невидимой конвейерной ленте, натянутой на высоте 8 дюймов над землей. А дальше, впереди, где дорога взбиралась на холм, они поднимались гораздо выше, где-то на 15 футов. Мобилоиды, поднимающиеся и исчезающие за холмом, напоминали Клаю людей, огибающих пологий горб на невидимых американских горках. Потом грациозная симметрия нарушилась. Одна из поднимающихся фигур вывалилась, словно подстреленная утка, и с высоты 7 футов упала на обочину. Мужчина в превратившемся в лохмотья спортивном костюме. Когда автобус проезжал мимо на скорости 15 миль в час, Клай увидел, что его лицо перекошено яростью, и губы шевелятся, выплевывая, Клай в этом не сомневался, предсмертное заявление. — Итак, теперь мы все знаем, — нарушил тягостное молчание Том. — Приматы превратились в человека, человек в мобилоидов, а мобилоиды стали левитирующими телепатами с синдромом Туретта. Эволюция завершилась. «Что такое синдром Туретта?» — спросил Джордан. «Что мне сдохнуть, если я знаю, сынок?» И невероятно. Но все засмеялись. Скоро просто покатывались от смеха. Даже Джордан, который не знал, о чем он смеется, а маленький желтый автобус медленно катил на север. Мобилоиды обгоняли его. Потом поднимались, поднимались. И процессии этой не было конца.